Глава 15. Миру нужны плохие люди. Мы отпугиваем тех, кто хуже. Телесериал «Настоящий детектив». Первый сезон. Трэвис. Была почти полночь, когда меня разбудила трель телефона. Увидев входящий номер, поначалу я не хотел брать трубку. И уж лучше бы не брал. Джессика попросила забрать ее. Какого черта я согласился? Сейчас мной движет нежелание убить ее, и это странно. Я ведь могу ее грохнуть и не навлечь на свою голову проблемы. Джессика находится в баре совершенно одна. Возможно, она пьяна. Мало ли идиотов вокруг. К ней вполне может подойти маньяк. Ее могут кокнуть в темном переулке, пытаясь отобрать сумочку. Да что угодно может произойти. Но я не буду сейчас ее убивать. Мне не хочется. Сегодня я бы с удовольствием с ней развлекся. Учитывая, что она торчит в баре, а не в кровати Джейсона, все возможно. Черт. Джессика Маршалл, правда, ведьма. Подумать только. Я надеюсь на то, что Джею она надоела и собираюсь поживиться объедками с его стола. Это что-то новенькое. «Я уж думала, ты не приедешь», — произносит она, как только я подсаживаюсь к ней за столик. Джессика переоделась, напялила на себя откровенное платье, которое совершенно не скрывает свежие порезы на руках. Если бы я не знала о пристрастиях Джейсона, то подумал бы, что она подралась с тигром. «Зачем ты позвонила мне?» «Я звонила всем. Только ты взял трубку». «Ты не поняла вопроса. Зачем ты позвонила мне?» «Надоело сидеть здесь одной. Знаю, ты мечтаешь выколоть мне глаза и насадить голову на кол. Но вряд ли станешь делать это в людном месте. Хотя ты можешь. Но мне плевать». Джессика Маршалл не пьяна, но она грустная. И, похоже, плакала. Ее острые когти — это лишь фасад. На самом деле Джесс добрая и ранимая. Она податлива. Стоит применить к ней немного ласки, одарить вниманием. И Джессика тает. Она быстро привязывается к людям, хоть и сходится с ними тяжело. И любой разрыв с тем, кого она подпустила близко, для нее болезненный. Так бывает со многими недолюбленными детьми, особенно с девочками. Джейсон говорил мне об этом еще давно и был прав. Как был прав и в том, что Джесс в подростковом возрасте подвергалась насилию. Удивительно, как при этом она умудряется так хорошо притворяться нормальной. У нее же крыша набекрень, уж я-то знаю. «Где Джейсон?» «С Идой». Я подавляю смешок, поднимаю руку и заказываю нам выпить. «А ты почему здесь?» «Сегодня суббота». «И что? Почему ты здесь, а не у Джейсона?» «Он меня отпустил. У меня выходные. Отмечаю долгожданную свободу». «Отпустил? Дура ты, Джесс. Он просто хочет посмотреть, что ты будешь делать». Джейсон Харрис не любит, когда его игрушки своевольничают. «Мне нужно всего лишь трахнуть тебя, и Джей сам тебя грохнет. А я отделаюсь парочкой сломанных ребер. Как по мне, это идеальный план». «Зачем ему отпечатки и генетический материал Роберта?» «А ты не в курсе?» «Нет». «И я, Джесс, прикинь. Джейсон Харрис редко посвящает меня в свои планы». «Но ты знаешь его лучше меня. Расскажи о нем». «Ты вызвонила меня, чтобы расспросить о своем чокнутом любовничке? Это перебор даже для тебя». «Услуга за услугу. Проси, что хочешь». «Минет. И я не шучу, Джесс. Только такой обмен меня сейчас устроит. Ты выдернула меня ночью, я, между прочим, спал. А сейчас мне приспичило потрахаться. Заметь, я не прошу секса, всего лишь минет». Откидываюсь на спинку дивана и нагло смотрю ей в глаза. Джессика поджимает губы, пару секунд обдумывает мои слова, затем четко произносит. «По рукам. Расскажи все, что знаешь про него». «С чего такое любопытство?» «Рассказывай». «Ладно. Ему 36. Отец умер от сердечного приступа 9 лет назад. Мать тоже сгинула. Джей владеет Харрис Корпорейшн. Он один из самых богатых и влиятельных людей города, но ему мало. Он хочет получить контроль над поставкой ресурсов, вода и электроэнергия. Это его конечная цель. Кажется, я не знаю на самом деле. У этого парня всегда есть туз в рукаве. Может, Джей вообще срать хотел на акведуке. Это все». «Ты издеваешься?» «Да». «Трэвис!» «Что?» Развожу руками и улыбаюсь. «Думаешь, мне так много известно?» «Нет, Джесс. Но кое-что я знаю. У него не все дома. Это главное, что нужно знать о Джейсоне Харрисе. Иногда этот парень даже на меня жуть наводит. А я ведь не из пугливых». «Да уж точно», — Джессика фыркает. «Не, я не боюсь его. Тут что-то другое. Я прям кожей чую, что он меня сожрать может. Не убить, а именно сожрать. Вместе с говном». «В смысле? Ты куда клонишь вообще?» «Не, он не людоед. Просто жуткий. Бывают вещи пострашнее смерти». «Все, что ты мне рассказал, я и так знаю. Твой рассказ не тянет даже на воздушный поцелуй. Дай мне что-то, что можно использовать». «Против Джейсона?» «Просто использовать. Не во вред ему, а...» Она осекается. «Я не хочу, чтобы меня сожрали. Мне нужен какой-то козырь». «Он не убил тебя, потому что ты ему нужна. Вот твой козырь. Других нет. Пока Джейсон в тебе заинтересован, ты будешь жить». «Жить можно по-разному. Если ты это называешь жизнью, то я уже давно горю в аду». «Ну, хотя бы срок не мотала». «Извиняться не буду, ты заслужил. 2 убийства и поджог с летальным исходом». «А если бы я не убил того бомжа и мэра, то сейчас бы нес тебе цветы на могилку. И не лукавь. Ты была рада, что твоя мать, отчим и дорогой братец сгинули в огне». «Ты ненормальный». «Нормальность не для всех, Джесс. Не поняла еще?» Она комкает салфетку, отбрасывает ее и поднимает на меня глаза. «Джейсон больше не заинтересован во мне. У меня заканчивается время. Дай мне что-то, Трэвис». «С какой стати я должен тебе помогать? Раз ты жива, значит, еще нужна ему». «Да нет же! Я тоже так думала. Думала, что особенное для него. Думала... Боже, я такая дура. Когда он разрешил порисовать на нем, я...» «Что?» Я подаюсь вперед и впиваюсь в нее взглядом. «Что ты сказала?» «Ну, он любит резать девушек во время...» «Да знаю я!» Грубо перебиваю ее и хватаю за руку, нажимая большим пальцем на свежий порез на предплечье. «Знаю. Про все его извращения я в курсе». «И он разрешил тебе?» Она кивает, а я отпускаю ее руку и встаю из-за стола. «Мы уезжаем сейчас же». «Почему?» «Я отвезу тебя домой. И больше не звони мне, Джесс. Только по работе». «Я вызову такси, спасибо». «Хватит ломаться. Подвезу тебя до дома, и все, идем». «И типа не убьешь?» «Если я тебя хоть пальцем трону, мне кишки выпустят». «А говорил, что не боишься его». «Смерть бывает разный, Джесс. Не всякую хочется ощутить на своей шкуре». «Разве какую-то вообще хочется?» — бормочет она, поднимаясь на ноги. «Чёртова Джессика Маршалл! Что в ней такого? И почему он разрешил ей? Меня он оставил гнить за решеткой, а ее уложил в свою постель. Чем она заслужила? Тем, что у нее пизда между ног? Злость накрывает с головой, как только мы подходим к моей машине. Порыв до того сильный, что меня аж трясет. Как хорошо, что драгоценная Джесси купилась на мою ложь. Никуда я ее подвозить не собираюсь. Я убью эту стерву. Сейчас. Сука сама нарвалась. У меня получится не спалиться. Нужно просто сделать все быстро. Разворачиваю Джессику и толкаю со всей силы. Она врезается спиной в боковую панель автомобиля и охает. В два шага оказываюсь рядом, сжимаю пальцы на ее горле. Добыча хрипит и бьется в моих руках, отчаянно цепляясь за жизнь. Но Джессика Маршалл не жертва, а самая настоящая ведьма. Больше она не станет отравлять этот воздух. Я очищу пространство. Здесь нет камер. Невозможно будет доказать, что Джессика погибла от моей руки. Темный закоулок, мало ли швали тут околачивается. Не стоило ей соваться в этот бар. Джесс сама виновата. Спала бы себе в мягкой постельке, а не провоцировала людей. Осталась бы жива. А так, ну что ж, какая разница, кто ее убьет? Боль вспыхивает в правом боку. Я разжимаю хватку и отступаю назад. Следующий удар прилетает в челюсть, третий — в солнечное сплетение. Жмурясь и хватая воздух ртом, я оседаю на землю и сразу же получаю удар ботинком по лицу. Асфальт становится ближе, и вот я уже лежу и смотрю вверх. На Джессику Маршалл. Я вижу ликование в ее лживом взгляде. Треклятая стерва рада. Но не моему избиению она радуется. Джессика хотела проверить, не все ли ему равно. Поздравляю, Джесс. Ему не все равно. И ты даже не представляешь, что это значит. Для тебя было бы лучше, если бы ему было плевать. Меня просто отпинали. А вот тебя... ждет настоящий ад. Тебе бы повезло, если бы я убил тебя. Это было бы быстро. И я рад, что мне помешали. Ты получишь то, что заслуживаешь. Я сажусь и оглядываю четверых здоровых парней. Чуть поодаль стоят еще четверо. А нехило так он за ней присматривает. Вряд ли она об этом знала наверняка. Возможно, догадывалась и хотела убедиться. И теперь она радуется, думая, что действительно особенная. Нехорошо трогать то, что тебе не принадлежит, Трэвис. Впредь не зарься на чужое. Эйп! Хриплю и сплевываю кровью на асфальт. Давно не виделись. Снова поднимаю голову и обращаюсь к Джесс. Ты знала, что твой телефон прослушивается и отслеживается? Я надеялась на это. Ее торжествующая улыбка вызывает лишь усмешку. Глупая баба. Она даже не сопротивляется, когда Эйб скручивает ее и тащит в машину. Джессика предвкушает страстное воссоединение с Джейсоном. Наивная. Надеюсь, Джейсон будет убивать ее медленно. Когда автомобили отъезжают, я разваливаюсь на асфальте и смеюсь, разглядывая звезды. Он знает все твои слабые места, все твои страхи. Джейсон протащит тебя по 9 кругам ада, вознесет в рай, а затем сбросит с вершины, оставив подыхать. Да. Ты особенная, Джесс. Изысканный деликатес, который Джейсон будет смаковать, пока ты будешь молить его о пощаде. Но Джейсон Харрис не знает, что это такое. Ты закончишь очень плохо. Твоя агония будет длиться вечность.